Но ему бы совсем не хотелось обнаружить наличие у Али любовника или ухажера. «Странные люди эти мусульмане», — думает Бабенко, издали наблюдая за Али. «Зачем лишний раз вызывать на себя огонь негативных эмоций? Вот же в театре лицедей, в группе по изучению театрального мастерства она преображается, позволяет себе снять платок». Опять Бабенко вспоминал, как Али привлекла его внимание сразу же, как только они познакомились. Эта девочка очаровала его, как сама смерть. И везде, где бы он ее ни встречал, в гостинице, где, по сути, руководил всей службой безопасности, дома, куда теперь как друг семьи Бабенко имел доступ, везде она поражала его своей красотою и милой улыбкой. «Она моя смерть!» — не раз говорил себе Бабенко. Как опытный следователь, Федор Сергеевич нюхом чувствовал опасность для себя. И пока Аля заказывала фруктовые муссы из абрикосов и персиков и кофе эспрессо, набирала чей-то номер, потом еще долго с кем-то разговаривала, он все думал и думал о череде смертей и несчастных случаев, что были напрямую связаны с его нелегкой службой. А подумать действительно было о чем. В последнее время что-то молодежные группировки активизировались. Скинхеды убили несколько человек и даже не пощадили маленькую таджикскую девочку. Антиглобалисты, лимоновцы, взрыв безоболочного устройства в Макдональдсе, здесь же, на Невском. Но больше всего Бабенко волновала некая группа хуш. Пока не выявленная, значит, неизвестно, что от нее можно ожидать. А тут еще это убийство профессора, которого, конечно же, в наше время могли убить просто за пиджак или за неуважительную отмашку. Но Бабенко интуитивно чувствовал, что неспроста все это. И что смерть профессора каким-то образом переплетена и связана с закрытым делом девятимесячной давности. Тогда в автобусе, так что отошедшем от университетской остановки, раздался мощный взрыв, унесший много юных жизней. По счастливой случайности больших жертв удалось избежать. Взрыв произошел не на самой остановке, на которой большая часть студентов сошла, а спустя 2 минуты, когда автобус, отъехав метров на 100, перевалил через лежачего полицейского. Удар взрывной волны был такой силы, что выбило окна в основном корпусе и близлежащих зданиях. 14 человек погибли на месте. Автобус немецкой фирмы «МАН» работал на газу, и первой версией был взрыв газового баллона. Потом среди стекол и вылетевших в окна кусков плоти оперативники обнаружили мелкие винтики, шайбы, гайки и саморезы. Хотя винтиков было немного, они неизбежно породили версию о теракте. А уж после взрыва самодельного устройства взорвался и газовый баллон. Автобус выгорел дотла. Его каркас больше походил на скелет горбатого неандертальца. Следственная группа, возглавляемая шефом Бабенко Константином Геннадьевичем Бабушкиным, сделала вывод. Либо акция носила устрашающий характер, либо это были криминальные разборки на рынке пассажира транспортных перевозок. Стали разбирать список жертв. 7 опознать удалось. И то по спискам пропавших студентов и показаниям вышедших на остановке. А одного нет. ДНК-экспертизу делать не стали, так как родственники не объявились. Возможно, этот 8-й был террористом. А может, просто одиноким, никому не нужным человеком. Поскольку во время теракта все находящиеся в автобусе, включая водителя, погибли, трудно было выяснить, кто именно был носителем смертоносной машины. Криминалисты выяснили, эпицентр находился в задней правой части автобуса. Взрыв произошел на уровне 1,5 метра от пола или чуть ниже, где-то в районе пояса или груди взрослого человека. Возбудили уголовное дело по 2 статьям. убийство двух или более лиц общественно опасным путем и незаконное хранение и транспортировка взрывчатых веществ. Интересно, что взрыв был мощностью, равной 3 килограммам в тротиловом эквиваленте. Для террористов это было не характерно и слишком сильно. Обычно даже в самых громких преступлениях использовалось 2 килограмма. Стали строить версии, чего только не предположили. Но большинство экспертов все более склонялось к неосторожному обращению со взрывчатым веществом. Среди погибших были студенты химического факультета, имевшие доступ к химическим реактивам. Может быть, кто-то из студентов сделал взрывчатку, и та сдетонировала от встряски на лежачем полицейском. Тем более, что следующая остановка была рядом с лабораториями университета. То, что враг был невидим и неопознан, раздражало больше всего. Конечно, для населения хорошо, что очертания взрывателя так и остались размытыми. Теракт не получился адресным, не упал к ним в почтовый ящик через картинку телевизора. Для террористов, если это теракт, главное было поразить осколками ужаса всю страну, проникнуть в каждый дом и каждое сознание. С этой точки зрения силовые структуры часть информационной войны выиграли. Но ФСБ это бесило. Террористами сегодня могли оказаться кто угодно. Радикалы славянской или кавказской национальности. Любая крайне правая или крайне левая молодежная организация. Любой обиженный придурок-психопат в связи с весенним обострением мог подорвать и себя, и своих близких. Даже мотив ревности к более удачливому сопернику исключать было нельзя. Хотя соперник и сама девушка даже могли не подозревать о своем счастье. А им, ФСБшникам, теперь разбираться во всех этих хитросплетениях. Федор Сергеевич был включен в штаб по расследованию ЧП только потому, что погибло много студентов, а молодежь проходила по его ведомству. Мало ли, вдруг это студенческие разборки. Ему-то и было поручено прощупать почву в лабораториях. До этого тщательно проверили и осмотрели места жительства всех погибших, но никаких следов изготовления взрывчатки не нашли. Вот тогда Бабенко и познакомился с профессором Степаном Ивановичем Петровым. Профессор заведовал химической лабораторией и, сказать прямо, не очень охотно сотрудничал со следствием, ссылаясь на большую занятость. Он заявил, что никакого оружия у них быть сделано не может, а тем более секретного. И если все-таки было сделано, то за его спиной, и он ничего об этом не знает. А студенты все могут, они сегодня шибко талантливы и предприимчивы. Последнее в свете трагических событий было произнесено чересчур иронично. Но криминалисты, проведя обследование лаборатории, ничего подозрительного не обнаружили. Да и студенты толком ничего сказать не могли. Дело было явным глухарем. И его положили в долгий ящик, почти закрыли в связи со смертью основных подозреваемых в толстой картонной папке. Еще бы! Находившихся в самом сердце взрыва разметало на такие мелкие кусочки. А винтики могли быть просто рядом с эпицентром. Например, в грудном кармане пиджака конструктора. Но Федор Сергеевич всегда держал это дело в голове. Знаешь, что глухарь может всплыть и прочирикать. Ведь неспроста взрыв был такой силы, — думал Бабенко. Наверняка он был направлен на циничное уничтожение всех пассажиров до единого. Взрывная волна вызвала вторую волну ненависти и злобы и неприятия к серо-черному цвету золы и траура. Хотя и не было доказано, что взрыв — дело рук смертников-шахидов, но земля, как известно, полнится черными слухами. Подозрительных фамилий среди опознанных жертв не было. Но возможно, что перевозчика взрывчатки использовали в темную, и теперь эта взрывчатка не выходила у Бабенко из головы. Он сам лично потребовал сравнить результаты химического анализа обгоревшего тела профессора Петрова с результатами анализа, полученными после того взрыва в автобусе. А пока результаты не пришли, ничего не оставалось делать, как сидеть в кафе и, ковыряя ложкой в тарелке, проводить анализ ингредиентов странного на вкус слоеного пирожного.